Глава 41. Гого Сванидзе обитал в новостройке на Большом проспекте. Оперативникам повезло, в момент их приезда хозяин обедал вместе с семьей. Дверь милиционерам открыла его худенькая жена. «Нам Георгия Ревазовича». «Гоша, тебя!» «Кто еще там?» — явно разозленный глава семьи вышел в прихожую. «Что вам нужно?» Удостоверение Скворцова уперлось ему в нос. «Поговорить». Сванидзе засуетился. «Проходите», — он дрожал всем телом. «У вас ко мне дело?» Киселев показал ему фотографию Лаковской. «Она приходила к тебе?» Гого хотел соврать, но не решился. «Да». «Зачем?» — он сглотнул слюну. «Просила прикончить муженька, предлагала хорошие деньги». «И ты согласился?» — кавказец выдохнул. «Нет». Павел усмехнулся. «Можно узнать, почему? Боялся, что не заплатит?» «У меня дети». Сванидзе показал пальцем на испуганно наблюдавшую за ними маленькую девочку. «Легкие заработки не приносят счастья». «Как она отреагировала на ваш отказ?» «Обещала перезвонить». «Перезвонила?» — оперативник уже знал ответ. Гого покачал головой. «Нет».